В романском кафе. Больше не появится в романском кафе, охраняемом карликом в униформе, некий господин Гросс в ковбойских джинсах уже тогда или в своем обычном виде, похожий на лондонского банкира, в котелке и со сложенным зонтиком. Однако в начале гитлеровской революции в это кафе с его бархатными драпировками, зеркалами и золотыми украшениями, просторным дверным тамбуром, уютными укромными уголками и цветами на столах все еще приходят постоянные клиенты, чтобы обсудить последние новости. Это заведение все еще остается интеллектуальным центром Берлина. Издатели, поэты, художники, драматурги, актеры любят собираться здесь. Вдали от жалкого мира рабочих, от плохо замощенных улиц, по которым в раскачку едут старые трамваи, от бочек с селедками среди питейных заведений и облупившихся домов безработных. Конечно, кафе расположено в центре столицы, но при этом в стороне от роскошных особняков Грюневальда, от отеля «Эксельсиор», соединенного мраморными переходами с самым большим вокзалом города, в стороне от Зиге-Салле, на берлинском Арго, так называют улицу сеньоров, и садов в районе Тиргартен, где сидят няни с детьми и где можно совершать конные прогулки. Романское кафе не похоже на аналогичные заведения в Александерплац, где один гарнир из кислой капусты стоит 2 марки. Это особый, закрытый мир, примостившийся на краю Берлинской площади Пегаль, расцвеченный яркими вывесками и напоминающий по своей атмосфере одновременно Монмартр 20-х годов и Сен-Жермен-де-Пре 50-х. Здесь ищут прибежище, как на острове. Сюда приходят, чтобы увидеть Роду, своего рода героиню сюрреализма, женскую ипостась Гросса, исполнительницу песенок о влюбленных монахинях. За одним из столиков в 1933 году еще скромно сидит с бокалом коктейля Шери Каблер красивая популярная актриса Марго Леон. К ней, смущаясь, подходят 2 юных штурмовика. Марго обращается к ним со словами из своей любимой песни «Вы символы страсти или жертвы моды». Один из штурмовиков, светский молодой человек с голубыми глазами, отвечает ей в тон строкой из стихотворения Курта Швитера «Цветы Анны». «О, я люблю вас всеми моими 27 чувствами, я весь пронизан любовью». Берлин в первый год нацистского правления еще остается двойственным, двусмысленным. Очень скоро начнутся карательные рейды штурмовиков. Однако романское кафе вновь ненадолго обретет спокойствие, несмотря на переломанную мебель после ночи длинных ножей.